Глава 7. От самого Киева до Татинецкого брода спустились быстро, сберегая силы, под упругим северо-западным ветром, полнившим паруса. Поговаривали, что стриба никогда не изменяет князю. Не бывает попутного ветра только у того, кто не ведает, куда идти. Он ведал. Покрытое песчаными наносами дно вспыхнуло золоченой слюдой. Розмич перегнулся через борт, не веря своим глазам. — Что, варяг, руки-то твои загребущие. Богатство татинца пытаешь? — пошутил было жвач неуклюже, но осекся под тяжелым взглядом новгородца. — Не варяг я, а славян, — ответил тот приглушенно. — А остроты лучше на хазарах испробуй. — И испробуем. Мы степняка пуще вашего ненавидим, — подтвердил Златан. Куда дальше обернулся к Розмичу вперед смотрящий. «Давай-ка вон в ту протоку, и веслами тише води, хазарин не дурак». Долбленка плавно пошла вперед и затерялась в высоких пожелтелых камышах. Добродей сидел молча, ненавидя Олега всей душой и восхищаясь его предусмотрительностью одновременно. На той доброй сотне, а то и всех двух сотнях лодий, что с прошлого вечера прятались средь протоки бесчисленных мелких островков в ожидании врага, из почти 4000 воинов он едва ли не единственный, кто ни в чем не клялся новому киевскому правителю. Уговаривать Розмича взять с собой на сечу долго не пришлось. После бесславного спасения от хазаров острый зуб на них столь вырос, что новгородец махнул рукой. Взамен павших товарищей Розмичу придали новоиспеченных гридней из киевлян, пополнив его отряд. Так Добря вновь оказался в одной ладье со Златаном и Живачом. И когда убрали парус, греб наравне. Всего же ладья вмещала 40 воинов. Половина лучники, и у каждого 40 стрел. Ох, и окрасятся же нынче воды днепровские вражьей кровью. А сам? До рассвета дожил. Дальше лишь Господу одному ведомо, что случится. Завидя сигнальный дым с правого брега, или даже саму переправу хазаров, надлежало на веслах выйти ближе к середине Днепра и заякориться. Даже точно напротив устья этого неизвестного притока было не больше полутора, в крайнем случае двух сажений. Олег наказал ждать, пока все или почти все степняки не войдут в реку. Затем, истратив запас стрел, поражать плывущего врага копьями и рогатинами, выбравшихся на отмель, рубить нещадно. Самоны, подоспевшие из Русы князь Вельмуд, затаились и ожидали неприятеля на славянском правом берегу. Ни лишнего дыма, ни паруса до поры до времени. Никто и ничто не должно вспугнуть врага, передавали из уст в уста приказ Олега. Знающие люди сказывали, что при переходе рек хазары складывают одежду и снаряжение на легкие, связанные на берегу плоты, какие из кустарника, а иные из пустотелых бурдюков. Каждый плот у них привязан к свободной лошади. Сначала переправляется дозорный отряд, и если все благоприятно, уже остальное войско. Степняки преодолевают реку вплавь, держась за гривы своих кобылиц. В реку же входят сотня за сотней, не теряя порядка. Также выходят из реки и на том берегу. Сколько хазаров отправилось на Киев, про то добродей не ведал. Но и несколько тысяч степняков, не подоспей северная рать, по его видению, могли бы разорить город до основания. Встретить конницу на переправе? Навязать врагу бой в невыносимых для него условиях, избавить воев от гибельных жгучих хазарских стрел, превратить корабельные борта в крепостные стены. Только бы сами хазары о замысле Олеговом не узнали, переживал Добродей. Словно угадав его мысли, Розмич усмехнулся и молвил, «Не иначе князь достоверно знает, где хазары вырастут на берег. Вещи одно слово. Ишь, расцветает». «Следопытов еще Харнемир на тот берег засылал. Дали знать», — пояснил Живач. Добродей улыбнулся по срамлению вещего Олега, но промолчал, не желая новой ссоры с Розмичем и другими новгородцами. «А не за князя горой». Розмич на замечание Живача тоже не ответил. И хотя он уже в Новгороде о многом догадался, сопровождая коллегу по нескольку раз доверенных Яроока и купцов, язык держал за зубами. «Да чего тут думать?» — откликнулся Златан. «Вон у Ореховки верстой выше. Днепро всего ничего. Одно дело, когда под тобой 3 или 4 сажения, а другое, когда всего по шею», — вставил свое слово кормщик. «Да и где там на левом-то бреге плоты соорудить? Ниже они будут переправляться. Камыш рубить, вязанки вязать. Так-то оно так, да коли степняки все разом в Днепр войдут, он из берегов выйдет, — пошутил Златан. Главное, нам к переправе вовремя подоспеть, — вымолвил Добродей. Поспеем. Хазаров не одна и не две тысячи будет. Может, все 10. Пока перетекать станут, мы тут как тут. Они версту пройдут поперек при боковом течении. Мы же все 15 по воде вниз, — разъяснил Розмич с важным видом. А мы не поспеем. Другие начнут, а мы закончим. Островки и отмели тянулись вдоль левого берега на несколько верст, зато с правого высокого и крутого Днепр был как на ладони. Конные дозорные отряды, расставленные через каждые полверсты, углядев неприятеля, должны были известить князя. Он же единственный мог приказать поднять один за другим дымы, чтобы с точностью до сотен сажений обозначить направление схоронившимся на кораблях воинам. Флотилия была поделена Олегом на 4 части, чтобы перекрыть все добрых 30 поприщ от устья Роси до самого Долгуна. Примечание. Татинецкий брод веками служил переправою всем кочевым ордам – печенегов, половцев и монголо-татар, если они подходили к Киеву с юга, еще не стоял лед. Описанная битва с хазарами могла иметь место в том или ином виде, поскольку союзное войско, спустившееся из Приильмения вслед за малой дружиной Олега к Киеву, не могло по логике вещей стоять без дела или даже использоваться против окрестных славянских племен – Радимичей, Северян и Древлян. Олег уже через год после вокнижения сообщает соседям полян, чтобы впредь дань платили ему. То есть имел убедительный довод. Хазары за этой данью не явятся, пока он правит здешней землею. О походе Олега на хазаров сообщает лишь один поздний летописец, хотя некоторые другие упоминают о столкновении Олега с белыми уграми, которых в то время могли путать с теми же хазарами. Конец примечания. Добродей уже представлял, как со всех сторон, устремившись к переправе, варяги, славяне, поляне и другие союзники пускают кровь степняку, как добрый новгородский топор раскалывает голову то одному, то другому хазарину. «Глядите!» — сидевший на носу привстал и указал на черные клубы, возносившиеся к небесам. «Налегли, други! По дыму правь! Хазары к югу вышли! Боги с нами, и ветер течения попутны!» — воскликнул Розмич и сам взялся за весло. Его примеру последовали все, изнемогшие от долгого ожидания. Прочие новгородцы ставили парус. По Днепру без ветрилы, как по степи без коня. Примечание. Ветрила — старорусское название паруса. Правила — руля. Конец примечания. Ладьи, долбленки, струги выдвинулись лавой. Веслами работали бойко. Шли волна за волной. Первые, достигнув хазарской переправы, старались заякориться подалее друг от друга, давая проход настигавшим передовые суда главным силам. Подходящие долбленки на полном ходу проскакивали между вырвавшимися было вперед ладьями. Давили и погребали под собой полуголых пловцов и лошадей, рассекая вражий брод поперек на сотню или две сажений. Добродей глянул направо, прищурился. И у самой воды и на склоне уж кипела сеча. Там не разглядеть ни лиц, ни стягов. «Свою бы жатву поскорей начать!» Он посмотрел на юг. Медленно, но неуклонно к переправе на веслах приближалась где-то треть флотилии. Хазарские плоты как раз сносило ей навстречу. «Не зевай! Парус убрать! Весла сушить! Стрелки к бою!» — проорал Розмич, обнажая меч. «За Новгород! За князя!» — грянули ильменцы. «За Киев!» — завопили Златан и Добродей. Ладья врубилась в стремнину конских и людских тел. Навалилась на них, подминая и уродуя. Мигом побросали якоря. Судно круто развернуло. Добродей едва успел уцепиться за мачту. Лучники тут же взялись за дело, опустошая колчаны в беспомощных степняков. Можно было и не целиться, любая стрела настигала ворога или кобылицу. Стрелков оберегали остальные, держа наготове короткие копья. Хазарин, сжимая в зубах нож, подтянулся, ухватившись за борт. Добродей не медлил, отсеченные пальцы полетели под ноги. Еще одного ловкача жвач поддел на рогатину, насадил по самое яблоко. Добря глянул на левый берег Днепра. К тому уже приставали один за другим струги, чтобы отогнать степняков, зазевавшихся в самом конце хазарской колонны. Но далеко не разглядеть. И то хорошо, стрела не достанет. «Добря, мать твою!» — рявкнул Розмич, сбрасывая показавшегося над бортом хазарина в кровавые воды секущим ударом. Ладью снова развернуло, лопнул перебитый канат. Повинуясь течению, корма начала описывать окружность, грозя столкновением с прочими судами. «Плотник, руби второй, разумеешь?» Добродей кивнул и стал пробираться к носу. Новгородцы, избавившись от стрел, теперь уже все исправно орудовали копьями и топорами направо и налево. Стоны и крики, предсмертные хрипы хазаров тонули среди дикого ржания обезумевших лошадей и плеска взбешенных вод. Наконец он добрался до цели. «Держись, братва!» Изловчился и хватанул по другой якорной веревке. Ладью отпустило и стало сносить вниз, да так быстро, что следовало бы поторопиться. «Весла на воду, к берегу править!» Отложив оружие, взялись за весла. «Не к левому, к правому пойдем!» «Но на левом обоз хазарский», — возразил кто-то Розмичу. «А на другом князь, он там первым бой принял. Слава князю Олегу!» «Слава!» — грянули все, кроме Добри. Теперь и течение, и ветер были против них. Но кормщик ловко вывернул ладью из-под надвигавшегося на нее судна. На весла налегли со всей силой и злостью, и чем ближе подходили к правому берегу, тем яростнее ими работали. Все же одной другой тысячи степняков удалось переправиться без помех. И кровавая схватка там не утихала. Из воды на прибрежный песок выбрались тяжело. Кабы без щитов и копий, то легче бы пришлось. Но супротив жгучих стрел хазарских броня не спасет, а всадника пеший мечом не достанет. Добродей оглянулся. Златан, Живач, Розмич — все здесь. Ни одного на Днепре не потеряли. Не успел он о том подумать, Златан, пораженный точно в око, повалился назад. Живач успел прикрыться, выглядывая, откуда стрелы. «Эх, Златан, не целовать тебе боли синеоку», — с горечью подумал Добродей. «Чего встали? А ну все за мной!» — крикнул Розмич, устремляясь туда, где еще кипела сеча. Спешенные хазары из тех, что потеряли скакунов, но на берег выбрались, ринулись навстречу. Сшиблись, первых насадили на копья. Со вторыми рубились не на жизнь, а на смерть, теряя лучших друзей и товарищей. «Спина к спине!» — прорычал Розмич Добродею. Тот немедля прикрыл старшего и завидев новых набегавших с противоположной стороны врагов. «Спина к спине!» — задыхаясь, проговорил Живач, но упал, порубанный хазарскими саблями. «Не выдай, плотник!» — захохотал Розмич, принимая на щит хазарский клинок. «Ты паши себе, а я уж не выдам!» — откликнулся Добродей, поражая степняка в шею расчетливым ударом. Тот повалился к ногам победителя, да наскочил еще один, за ним и третий. Добря снова рубанул, отсекая хазарину кисть, отводя выпад другого краем щита. Мимо брел новгородец. Через все лицо багровела кровью длинная рана от сулейманова железа. Вот он упал поверх степняка и затих. «Сколько же вас наплодилось!» — воскликнул Розмич, отбрасывая в сторону иссеченный щит. «А ну, посторонись!» — пригрозил он, выхватывая выщербленный меч павшего Живача. «Мне тоже посторониться!» — весело крикнул Добродей, укладывая на песок очередного хазарина широким ударом по хребту. «Тебе особливо, зашибу ненароком!» — сообщил новгородец, и тут же, приподнимаясь, вогнал хладное железо под ребра набежавшему степняку едва ли не на целую ладонь. Второй меч Ройский описал красивую дугу, но рассек только воздух. Добродей отскочил в сторону, дабы не попасть случайно под удар соратника, затем клинок снова встретился с хазарской плотью. Враг каркнул что-то и повалился к ногам. Обеируки ротоборец врубается в наседающих степняков и проходит сквозь них, как раскаленный нож в масло. Погружается в гущу схватки. Каждый его удар приносит смерть. Каждое движение сверкающего железа собирает жатву и справа, и слева. Право же, Добродей уже любуются земляком. Да самому быть бы живу. Смазанное стремление железа рассекает хазарина от плеча до пупа. Розмич рычит и вертится волком, отражая чужие удары, нанося свои. Клинки, чуя податливую плоть, входят в нее, смакуя миг. И одна за другой пристают к брегу славянские ладьи. Бегут, бегут хазары и валятся на земь под дружным напором варягов да славян, новгородцев и киевлян. Избивают степняка северяне. Лес одолевает степь. Покончив наверху, со склонов стекают Олеговы вои, первыми отведавшие вражьей крови. Среди них мощный всадник, точно сам бог войны в ярко-малом плаще. «Никого не щади!» — трокочет он. «Это Вельмуд, князь ильменских русов», — понимает Добря. «Вещий приказал пленных не брать, истребить до единого!» — добавляет всадник и сечет с размаху степняка, воздевающего руки к самому небу. С расколотой головой Хазарин падает на мокрый и без того рудый песок. «Боже милосердный, прости ему грехи», — шепчет Добродей и опускает выщербленный меч и стирает кровавый пот со лба. Он не ведает, что творит. «Слава князю!» — грохочет берег. «Слава Олегу!» — ликующе отзываются с Днепра. «Великий Боже!» — молится Добря. «И ты молодец!» — вдруг хлопают его по плечу. Добродей непонимающе смотрит на Розмича, тоже покрытого кровью с ног до головы, но радостного и удалого. «Ловко нас с якоря снял, да и врага порубил немало. Надолго запомнят». «Мы тоже. Иные уж не встанут. Вот живач, а он меня в дружинники посвящал», — молвит в ответ, склоняясь над трупом. «Это, брат, война! Хвала богам, не обделившим нас удачей!» Не стало милосердных на земле. Нет правдивых между людьми. Все строят ковы, чтобы проливать кровь. Каждый ставит брату своему сеть, бормочет Добря, вздыхает и кладет крест. Но человек... Сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь. Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим, продолжает он, прикрывая живачу очи, и снова крестится. «Прах чернобогов!» — бранится Розмич, возвращая клинок в узилище. «Снова за свое!» «Надо бы и Златана подобрать, да в Киев отвезти». «За тризною веселой помянем! Кончай хандрить, победа! Твоя и моя! Наша общая!»